Часть 12. Юлианна. 6 лет спустя. «Пап, привет. Как у вас дела? Да, я помню, что звонила час назад, но я соскучилась, наверное, зря и осталась. Надо было улететь домой после торжественного закрытия IT-конференции. Но мой начальник внезапно, на радостях от подписанного соглашения, предложил мне 5 дней отгулов и номер в гостинице на первой линии, где из окна видно море, а утром тебя будет крики чаек. И я согласилась, ведь я реально вымоталась. Это благодаря моим неустанным стараниям бумаги были подписаны. Несмотря на то, что конференция проходила в прекрасном курортном месте, у меня не было времени насладиться всеми его возможностями. Я каждый день пускала слюни, глядя на море с балкона, и бежала на конференцию. Лишь рано утром или поздно вечером удавалось искупаться в прохладной воде без согревающего солнца. А я так мечтала понежиться под его лучами. Но сейчас я думаю, зачем я осталась? Я ужасно соскучилась, да и не в радость все это одной. «Не говори ерунды», — перебивает меня папа. «Отдохни там как следует». Я вздыхаю и спрашиваю, что там наша принцесса творит? А она точно творит, я в ней не сомневаюсь. «Красит когти коту», — невозмутимо произносит папа. «А кот что?» «А ничего, я его держу». «Серьезно?» «Ага, он смирился и мужественно принимает удары судьбы». «Бедняга, передай ему с меня ягнячий паштет». «Слышал, Мурзик, терпи, а ведь тебя еще ждет фотосессия». «Дай трубку Даше», — прошу я. «Мама!» — раздается звонкий голосок. «Ты привезешь мне большую ракушку?» «Конечно, солнышко, самую большую, какую только смогу найти». «А синюю тушь для ресниц?» Делает очередную попытку моя не по годам гламурная дочь. «Тебе еще рано краситься», — говорю я строгим голосом. «И у тебя очень красивые ресницы, безо всякой туши». А сама улыбаюсь. Я не знаю, как получилось, что моя дочка — истинная принцесса. Такая девочка-девочка, не то, что я была в детстве. Даже папино суровое мужское воспитание не отвращает Дашу от кукол, косметики, нарядов и постоянного желания устраивать фотосессии. Она из деда веревки вьет. Он у этой королевы личный фотограф, преданный Паш и Мэри Поппинс в одном лице. А со мной он был строгим и особо не баловал. Но моя Дашуля, у нее талант очаровывать окружающих. Она любого заставит плясать под свою дудку. И только я не поддаюсь чарам гламурной принцессы. Кто-то же должен быть строгим родителем. Я сижу в каком-то заведении на набережной, праздную окончание конференции клубничным смузи. Смотрю на фотку дочки в обнимку с котом, которую мне только что переслал папа, и улыбаюсь. Как я могла 6 лет назад не верить, что это самое большое счастье? Как я могла сомневаться, что справлюсь? Я тогда 500 раз передумывала, принимала одно из двух твердых и окончательных решений, а через 5 минут снова его меняла. В какой-то момент после ужасной бессонной ночи я даже отправилась в клинику пить ту самую жуткую таблетку. Ну, конечно же, не дошла до рокового кабинета. Да и не смогла бы я этого сделать. Наверное, этот поход нужен был для того, чтобы точно понять. Я хочу этого ребенка и уже люблю кроху всей душой, несмотря ни на что. Помнится, в клинику я шла, как на эшафот. Зато обратно просто летела. У меня как будто крылья выросли за спиной. У порога меня встретил отец. Какой-то весь взъерошенный и растерянный. «Что ты сделала?» — испуганно спросил он. «УЗИ!» — радостно выпалила я. 7 недель, все хорошо!» «Юлька!» — я уткнулась лицом в папино плечо. Он обнял меня своими большими, сильными руками. Я всегда чувствовала себя в безопасности, в его объятиях. Всегда знала, что папа рядом и на моей стороне. Да, мне рано было становиться мамой. Я не была к этому готова. Да, в перспективе я хотела счастливую, полную семью. И я планировала 5 лет всю себя посвятить карьере, прежде чем всерьез задуматься о личной жизни. Планы были такие, у меня, а у Даши прямо противоположные. Ей нужно было появиться на свет именно в тот момент. Она выбрала себе такого вот странного отца, который подарил свои прекрасные гены и исчез. Да и фиг с ним, папа был прав. Мы прекрасно справились без него, и сейчас я вообще не представляю, зачем мне нужен, например, муж. По-моему, муж — это какая-то лишняя бесполезная фигня. В моей жизни все прекрасно, правда. Я очень счастлива. И для полноты ощущений, в ознаменование начала отдыха, я собираюсь с кем-нибудь пофлиртовать. Прямо сейчас. Прямо, да хотя бы вон с тем парнем. Он сидит спиной ко мне у барной стойки. Лица я пока не вижу, но спина мне нравится. Мощная такая спина. Ну давай, повернись, качок. Главное, чтобы у него не было бороды. Бородатых мужчин я категорически не перевариваю. Так же, как колючие шерстяные свитера. Но этот парень в футболке, обтягивающий прорисованные мускулы. Отличный экземпляр. В этом заведении точно самый перспективный в смысле флирта с продолжением. Продолжение? С чего это я думаю о продолжении? А почему бы и нет? У меня этого самого продолжения не было уже 10 месяцев, если не больше. Со времен расставания с одним там. Да к черту его. Еще сейчас вспоминать. Блин, кажется, я не на шутку завелась от созерцания мужской спины. Стыдоба какая. Ну ладно, я не только спину вижу, еще и сильную шею, и интеллигентный затылок, и атлетические руки, и то, что пониже спины, тоже немного просматривается. Незнакомец, наконец, поворачивает голову. У меня что-то случается внизу живота. Я не знаю, что это, но профиль незнакомца вызывает во мне какие-то сильные реакции на уровне тела. Жар. Дрожь, покалывание. Это что, сексуальный голод так проявляется? Обалдеть, никогда такого не было. А впрочем, неважно. Я чувствую себя на удивление смелой. Может, потому что я далеко от дома, и меня здесь никто не знает? И я никого не знаю. Я хочу познакомиться с этим красавчиком. Ничто меня не остановит. Я иду к барной стойке. Грациозно сажусь рядом с намеченной жертвой. Делаю вид, что оказалась тут случайно. «Чего желаете?» – спрашивает меня бармен. «А что у вас есть интересное?» «Советую попробовать местный выдержанный портвейн. Это просто улет. Лошадь убивает на лету. Спросите меня, почему лошадь летает?» «Ну и почему?» «Налокалась портвейна», – отвечает официант. И ржет, как припадочный. «Я уже испытываю очень сильное сомнение по поводу этого местного напитка, но пасовать на глазах жертвы не готова, поэтому киваю». Официант ставит передо мной бокал и наливает в него густую золотистую жидкость. Интересно, сладко и терпко. Пахнет солнцем и виноградом, и приключениями. Мне нравится. Что там было про убитую лошадь? Ерунда, напиток легкий и пьется приятно. Я не спеша допиваю бокал и говорю бармену. «Повторите, пожалуйста». После этого я поворачиваюсь к своему соседу. Наконец, смотрю на него вблизи. Он тоже смотрит на меня, сквозь интеллигентные очки. И от этого взгляда со мной начинает твориться нечто странное. Я хочу сказать что-нибудь легкое и непринужденное, но внезапно забываю все слова. Абсолютно теряюсь, как первоклассница у доски. Перед глазами темная пелена. Внутри взрываются фейерверки. Это улетный портвейн так уносит? Не знаю. Но меня как будто переклинивает, и я, неожиданно для себя самой, выпаливаю. «К тебе или ко мне?»